Помня опыт прошлых лет своих операций в Вест-Индии, Дрейк решил прежде всего возобновить дружеские отношения с маронами. Для этого он послал часть кораблей своей флотилии под командованием Фробишера к берегу. Там Фробишер тайно высадил несколько человек, а сам направился к городу и 3 дня демонстративно плавал на виду у жителей Санто-Доминго. Через 3 дня его посланцы вернулись, принеся хорошие вести. Они установили связь с маронами. Те обещали свою помощь. В ночь, когда Дрейк будет высаживаться, они обещали уничтожить всех испанских солдат, находящихся в сторожевых башнях на берегу. Дрейк тоже не бездействовал в это время. Недалеко от Санто-Доминго он захватил небольшой торговый корабль. Капитан захваченного судна, грек по национальности, подробно рассказал адмиралу о подходах к городу, об укреплениях и вооружении, о наиболее уязвимых местах для нападения со стороны моря. В частности, он сказал, что берег охраняется солдатами в сторожевых башнях, которых посылали туда ежедневно из крепости, расположенной на холме в окрестностях города. Эта крепость и являлась центром обороны Санто-Доминго. В 6 часов утра 1 января 1586 года Дрейк начал операцию. Его корабли подошли к городу и остановились на таком расстоянии от него, чтобы до них не могли долететь ядра крепостной артиллерии. Испанцы ждали немедленной фронтальной атаки. Но Дрейк ничего не предпринимал. С наступлением темноты он погрузил 1000 солдат на пинасы и шлюпки и сам вместе с Карлелем повел их к берегу. Береговая стража, как обещали Марона, была перебита так тихо и незаметно, что никто в городе об этом не узнал. Отряд беспрепятственно высадился на берег. Дрейк, передав командование Карлелю, вернулся на корабль, приказав начать наступление на город в 8 часов утра следующего дня. Ночь прошла спокойно. Утром Дрейк приказал кораблям подойти ближе к берегу и начать его бомбардировку. Действуя таким образом, он отвлек внимание горожан от отряда Карлеля. Это дало тому возможность неожиданно подойти к северным воротам Санто-Доминго. После ожесточенной схватки Карлелю удалось ворваться в город. Выйдя на рыночную площадь, он поднял на городской ратуше флаг Святого Георга в знак победы. Но до полной победы было еще далеко. Большая часть города, в том числе крепость, продолжала оставаться в руках испанцев. Отряду Карлеля было не под силу овладеть таким большим городом, как Санто-Доминго. Дрейк высадился на следующий день, имея с собой тяжелую артиллерию, захваченную им еще в фортах Сантьяго. Но гарнизон Санто-Доминго продолжал оказывать сильное сопротивление. Тогда Дрейк послал к испанцам своего парламентера, избрав для этого юношу-негра. Один из испанских офицеров, увидя парламентера Дрейка и оскорбившись тем, что им оказался негр, тяжело ранил юношу. Тот с большим трудом вернулся назад и замертво упал к ногам адмирала. Дрейк тут же приказал повесить 2 пленных испанцев и послал нового гонца передать испанцам, что до тех пор, пока в его руки не будет передан убийца парламентера, он будет ежедневно вешать по 2 пленных испанца. На следующий день испанский офицер, убивший парламентера, был передан Дрейку. Но теперь адмирал не стал казнить офицера сам, а заставил испанцев повесить его на глазах у англичан. Переговоры Дрейка с властями Санто-Доминго об уплате денежной контрибуции затягивались. Желая форсировать события, Дрейк начал планомерное разрушение города – он сжигал квартал за кварталом. Но дома в Санто-Доминго были построены прочно. Прошел месяц, а 2/3 города было еще цело. К своему великому разочарованию, англичане не нашли в Санто-Доминго большого количества драгоценностей. Жители успели их попрятать на своих загородных виллах. И вообще у Дрейка было неправильное представление о Санто-Доминго. Испаньола была тогда уже не центром добычи драгоценных металлов, а главным производителем сахара. Серебряные рудники были заброшены из-за отсутствия рабочих рук. В ходу были медные монеты. Санто-Доминго жил за счет экспорта сахара, а также имбиря и кожи. Видя, что он не сможет получить с испанцев требуемой суммы и не желая дальше терять времени, Дрейк решил удовольствоваться полученными 25 тысячами дукатов. Он наполнил трюмы своих судов запасами продовольствия и воды, захватил стоявший в порту большой испанский галеон, а также 240 крепостных пушек и направился к Картахене. Губернатор Картахены, предупрежденный о появлении Дрейка, спешно готовил город к обороне. Он усилил артиллерию крепости, поставив во внутренней гавани две галеры с 200 аркебузников. Кроме регулярных войск, губернатор вооружил 600 испанцев, жителей города, 400 индейцев и 40 негров. Дрейк появился у Картахены 9 февраля. Потери в людях у него были значительны. Кроме убитых в сражениях, многие умерли от болезней. Болезни не оставляли экспедицию. Во время плавания к Картахене на кораблях каждый день совершались похоронные обряды. Это заставило Дрейка спешить с проведением своей экспедиции. Когда английская флотилия подошла к Картахене, испанцы увидели, что все ее корабли были декорированы черным. Люди тоже были одеты в черные платья. Впрочем, это был не траур по погибшим, а сигнал маронам. Те его увидели и приняли. Английская флотилия остановилась в миле от внутренней гавани. Вечером Дрейк высадил пехоту на берег. Одновременно он послал Фробишера на пинасах захватить форт, прикрывавший вход во внутреннюю гавань. В это время два рыбака Марона подплыли к флагманскому кораблю. Они рассказали Дрейку об оборонительных укреплениях испанцев на берегу. Использовав эти сообщения, Дрейк наметил план захвата Картахены. Разделив свои основные силы на три группы, он начал атаку. На второй день боев Картахена пала. Дрейк, как и в Санто-Доминго, приступил к переговорам с городскими властями о денежной контрибуции. На этот раз переговоры затянулись. Чтобы ускорить заключение соглашения, Дрейк начал сжечь город. Получив 110 тысяч дукатов и дополнительно 1000 крон за то, что не был разрушен монастырь, находившийся в четверти мили от города, Дрейк покинул Картахену. Через несколько дней, однако, английская флотилия вернулась назад, страшно испугав этим жителей города. Но Дрейк объяснил, что возвращение связано с тем, что испанский галеон, захваченный англичанами в Санто-Доминго и названный «Новогодний подарок», дал сильную течь. На нем были ценные грузы, и Дрейку пришлось вернуться обратно, чтобы распределить их по другим судам флотилии. Через неделю Дрейк ушел из Картахены. Испанский военный флот туда прибыл только через несколько дней. Узнав от штурмана захваченного испанского судна, что испанцы создали базу в Сан-Августине во Флориде, как раз в том месте, где были убиты колонисты-гугеноты, Дрейк решил наведаться туда. У берегов Флориды он обнаружил небольшой остров. Высадившись там, англичане услышали, что кто-то распевает популярную протестантскую песню «Вильгельм Нассау». певец оказался французом, несколько лет находившимся в испанском плену. Он вызвался помочь англичанам найти Сан-Августин. Когда англичане пришли туда, жители успели скрыться. Маленький Сан-Августин постигла участь двух крупнейших городов Испанской Америки. Он был сожжен. Дрейк, тем не менее, еще не думал возвращаться домой. Он хотел сначала посетить первое английское поселение в Америке, созданное за год до этого. В апреле 1584 года фаворит королевы, еще один пират, Уолтер Релли, на свои средства послал два небольших корабля в Америку, поручив их капитанам Филиппу Адамсу и Артуру Берлоу выбрать место для колонии, назвав ее с разрешения королевы-девственницы Виргинии. Капитаны выполнили поручение и, вернувшись в Англию, сказали, что нашли очень удобное для колонизации место на побережье Северной Америки. В апреле 1585 года флотилия из 7 кораблей под командованием Ричарда Гренвилла, опять-таки на средства Релли, отправилась в указанный пункт и прибыла туда 3 июля. Гренвилл сжег находившуюся там индейскую деревню, прогнал жителей, а затем высадил на берег 100 с лишним человек, назначив одного из них, Ральфа Лейна, губернатором новой английской колонии. Обещав вернуться в апреле следующего года, Гренвилл покинул колонистов и прибыл в Англию 6 октября 1585 года. 1 июня 1585 года Дрейк пришел к месту высадки колонистов и нашел их в крайне бедственном положении. Адмирал предложил Лейну на выбор: либо возвратиться вместе с ним в Англию, либо оставить корабль с продовольствием и пару пинас. Колонисты выбрали последнее. Адмирал выделил колонистам судно «Дрейк», нагрузил его продовольствием и послал к берегу. Но тут разразилась сильная буря, длившаяся 3 дня. Корабль погиб. Дрейк предложил колонистам другое судно, но напуганные плохим предзнаменованием, они не захотели оставаться в Америке и попросились на корабли флотилии. Так закончилась первая попытка английской колонизации Нового Света. Дрейк вернулся в Плимут 28 июля 1586 года. Новое плавание Дрейка в Вест-Индию было тяжелым ударом для испанцев. «Предприятие Дрейка», – писал Лестеру государственный секретарь Уолсингем, – «обнаружило нынешнюю слабость короля Испании». Филиппа II ждала еще одна неприятность. Через 2 недели после возвращения Дрейка в Англию был арестован Энтони Бабингтон, участник заговора Марии Стюарт. А еще через 1.5 года была казнена и сама шотландская королева, непримиримый и опасный враг Елизаветы.